Сойер. Хейл нет в квартире. Мне потребовалось некоторое время, чтобы отделаться от полиции, потому что тот тип уже смылся. Да и выпроводить гостей на улицу тоже дело не быстрое. С каждой минутой во мне росла уверенность, что Ханна не пошла наверх. Она снова сбежала. Тем не менее, когда я в этом убеждаюсь, осознание будто врезается мне кулаком в живот, а каждая комната, которую я нахожу пустой, добавляет еще один пинок. Боль пронизывает все мышцы. Твою мать! Я бы взревел, но изо рта вырывается не крик, а лишь сдавленный звук. И еще один, когда я бью кулаком по дверному косяку. Затем бью еще раз сильнее и еще раз, пока не появляются хотя бы слезы. Черт, Хейл, давай не будем повторять все сначала. Эй, Сойер, прекрати. Ее голос доносится из гостиной, и пару секунд я не сомневаюсь, что он мне почудился. Но потом замечаю, что мансардное окно распахнуто, а я точно не оставлял его открытым, так как Тори пользуется любой возможностью нагадить в доме. Я подхожу к окну. Хейл сидит прямо возле него на черепице. Что случилось? Ночь и тревога делают ее глаза огромными и темными. Все в порядке? Я с облегчением киваю. Просто подумал... Неважно, что я подумал. Подвинься немного. Подтянувшись за оконную раму, я сажусь возле нее. Мы вместе смотрим на док, на шлюз, на подсвеченные парковочные места на другой стороне и чернильную реку Мерси за ней. Ветер прячет лицо Хейл за ее волосами, а она прячет все мысли за молчанием. Раньше я часто здесь сидел. Я тебе не рассказывал. Так я и думала. А кто бы так не делал? Да, кто? Кто бы забыл, что можно так делать? Они разозлились? Уже тише спрашивает Хейл. Кто? Полиция? Нет. Я сказал им, что дилер ушел. Не мог же я его задержать. Она льнет к моему боку, и я быстро обхватываю ее руками, пока она не потеряла равновесие и не свалилась с крыши. Это я виновата. Перестань. Никто не виноват в том, что по улицам разгуливают подонки. Но они здесь из-за меня. А если они придут из-за хорошего виски, я все равно не поменяю его на плохое. Я чувствую, что она беззвучно смеется, по крайней мере, совсем чуть-чуть, и, наверное, только из-за сравнения с виски. Мне плевать, Милес. И этот тип получил предупреждение. Вряд ли он снова сюда сунется. Она шумно вдыхает. Надеюсь. И полиция правда не устроила тебе неприятностей? Ты только что был просто в ярости. Она нащупывает мою кисть, которая завтра наверняка покроется зелено-синими синяками. Ее пальцы заставляют места, где я содрал кожу, гореть, и мало что дарило мне ощущения приятнее этих. Я думал, ты сбежала, и я был не в ярости. Чувствовать ярость было бы приятнее. Я был в отчаянии. Думал, ты ушла, потому что опять терпеть себя не можешь. Сказать тебе кое-что? Ты об этом думала? Предполагаю я. Возможно, Хейл бы ушла, а единственная причина, почему она осталась, это полицейские, с которыми она, скорее всего, столкнулась бы по пути. Сойер? Не думала. Ни секунды. Нет? Правда, нет. Мне даже в голову это не пришло. Думаю, я забыла, как терпеть себя не могла. И мне гораздо проще себя терпеть, когда ты рядом. Мне так нравится это слышать. Я ловлю ее ладони и провожу по своему предплечью, чтобы она почувствовала мурашки. А мне так нравится это говорить. Я целую ее висок, щеку, уголок рта, нижнюю губу. Тогда скажи это еще раз. Вместо этого она меня целует, но потом резко замирает. Ты же выпил 4 или 5 бокалов виски. Почему от них не осталось ни вкуса, ни запаха? Я не сдерживаю смех. Потому что я умный хозяин, и большую часть виски пью только в счетах посетителей. В моей бутылке холодный чай. Холодный чай. Да, тяжело пить эту гадость, но я делаю это ради собственного блага. Наверное, я сейчас покажусь плохим человеком, но я рада, что Свите Крис не удалось тебя напоить. Ты и Крис, вы бы друг другу понравились. Думаю я, но все же не даю себе произнести это вслух. Вместо этого я притягиваю Хейл ближе к себе. Когда-нибудь я расскажу ей, что Крис известна о трюке с холодным чаем в бутылке из-под виски, однако по какой-то причине она до сих пор не выдала меня подружкам. Но не сегодня. Я наслаждаюсь мгновением, чувствуя, как Хейл расслабляется. «Это место действительно гавань», — в какой-то момент говорит она. «Причем не только в прямом смысле. Какой бы шторм ни буйствовал снаружи, можно вернуться сюда и почувствовать, что ты дома, тебя ждали, и ты в безопасности». «Это гавань для тебя. Если это так, если она так ощущает себя в моем доме, то все эти годы споров, тревог и работы того стоили». «Не только для меня. Взгляни на множество открыток у тебя в баре. Все те люди, которые тебе их отправили, явно тоже так считают». «А, открытки. Как объяснить ей все про эти чертовы открытки?» «Наверное, вслух рассуждаю я, это чувство больше связано с людьми, а не с местами. Или с тем, что в свою очередь чувствуют те люди». «Что, например?» Она едва слышно шепчет, как будто мы обсуждаем страшную тайну. Но это не тайна. Я бы прокричал это с крыши, будь там еще кто-то, кто меня услышал бы. Любовь, вероятно. По-настоящему сильная любовь. «Если это не слишком», — добавляет мой разум. Он очень скромен по сравнению с языком, поэтому в большинстве случаев я его не слушаю. Не знаю, как с этим у тебя, и может, это слишком в принципе, или слишком рано, или слишком неправильно, но мне бы хотелось сказать, что я тебя люблю. Она ненадолго замолкает, затем говорит: «Давай спустимся». Это что, нерешительность у нее в голосе? Или это правда очередной лишний шаг? Слишком далеко, слишком быстро, слишком я? «Пожалуйста, давай спустимся, Сойер». «Почему?» Запрокинув голову, я смотрю на усеянную звездами бесконечность. «Это падающую звезду я сейчас заметил краем глаза». «Потому что это важные слова». «Слишком важные». «Определенно слишком важные для крыши. У меня от них немного кружится голова, если честно. И я бы хотела упасть на что-нибудь мягкое, если все-таки это сделаю». «Ты не упадешь». «Может, и упаду, если услышу это еще раз. А я этого хочу. А если не тогда, то когда сама это скажу. Тогда я потеряю все самообладание и точно упаду. Но я все равно хочу это сказать. Так что давай спустимся вниз. Быстро».